Глава 24. Первый ужин в круглом доме в оазисе матери Анны. Зал и наши сотрапезники. Речи матери Анны И.И. Работа И. Его наставления и приготовление к встрече бури всего населения оазиса. Маяк. Страшная ночь бури. Чудо, совершенное И. Мы сходим с маяка. Есса, его мертвый сон и мое отчаяние. Моя работа у ворот. Собаки-искатели. После бури. Мы посещаем Ольденкотта и Андрееву. Мы немедленно пустились в путь. Обогнули островок и прошли во вторую часть оазиса, который я еще не видал. Миновав такие же тихие пальмовые и фруктовые сады, через какие вела нас на островок мать Анна, только здесь они были гуще и напоминали больше лес, мы неожиданно вышли на поляну. Здесь были устроены утрамбованные площадки. Это я их счел таковыми. На самом же деле они оказались из матового стекла. Площадки предназначались для всевозможных игр детей и взрослых. Тут были сетки для игры в мяч, и крикет, и трапеции, и качели, и гигантские шаги. Всего я даже не мог и взглядом окинуть. В данную минуту на площадках двигалась только одна фигура старика, который собирал мячи и кегли и убирал их в большой сарай. Сарай был такой очаровательно чистенький, изящно выстроенный, беленький, с красивым орнаментом, что немало европейцев пожелало бы жить в таком прекрасном доме. И снова я подумал, что может сделать любовь человека для своих ближних, и в какой красоте помогал Грегор, матери Анне, воспитывать свое племя. Как ураган пронеслись мои мысли, сколько лет живут у Роданды Грегор и Василион, молодые сравнительно люди, каков их истинный возраст, где здесь их завод? Голос И вернул меня к равновесию. Мы подходим, не рассеивайся. Не так много времени прошло между бурей на Черном море и той песчаной бурей, что тебе предстоит испытать сегодня. Но тогда ты был несведущим и слабым мальчиком. Сегодня же ты взрослый и закаленный мужчина. Все мысли сосредоточь на той помощи, что придется оказывать людям сегодня. Думай неотступно о флорентийце и проси Великую Мать благословить наш общий труд. Забудь о себе и обо всех вопросах, которые могли бы интересовать тебя лично. Великие минуты жизни, когда тысячи людей стоят перед лицом смерти или бедствий, надо выйти из всего условного и жить только вечным, перед ним складывать свой труд и его спасать в формах временных смертных. Я глубоко вбирал в себя слова «и», они будили мой дух, но что касается моего внимания внешнего, то оно спало. Я совсем не заметил, по каким дорожкам мы поворачивали теперь. Хотя, когда старик-сторож растолковал мне дорогу в столовую, я, казалось, ее хорошо понял. Я вздохнул. Хорош, секретарь. Но времени не было для жалостных мыслей. Я постарался еще глубже сосредоточиться и вошел вслед за И в большой двухэтажный, совершенно круглый дом. Меня очень удивила эта форма дома. Зал, куда мы вошли, тоже был совсем круглым. Окна вроде люков были наверху многочисленные, в данную минуту плотно закрытые. Под потолком вертелись веера, как в общине Али, но как-то иначе устроенные. Вокруг всего зала шел широчайший коридор, где помещались кухни и множество комнат. Мать Анна встретила нас у порога и проводила к своему столу, где было только три прибора. Хотя в зале было множество столов, но всех обитателей оазиса эта комната не вмещала. Над ней во втором этаже был точно такой же зал, но много больше – и столов он вмещал больше, так как не имел опоясывающего коридора. Даже нижний зал был похож на огромный театр. Я представил себе, сколько же народа вмещал в себя верхний зал. Усадив нас за свой стол, мать Анна рассадила всех наших друзей, поручив их заботам Грегора и Василиона, хозяев оазиса, как она выразилась. Возвратившись к нам, она тотчас же приказала подавать кушанье. Немедленно много молодых девушек и юношей стали передавать на столы, подаваемые им из окон ниш коридора, миски и блюда с едой. Другие, поставив еду на небольшие подъемные машины, тянули веревки, переправляя ее на второй этаж. Первым блюдом оказалась привкусная похлебка с большим количеством хрустящих пирожков. Того строгого молчания, какое царило в трапезной Роданды, здесь не соблюдалось. Все, кому хотелось, разговаривали, но разговаривали тихо. И того гула голосов, который раздавался в столовой общины Али, тоже не было. Полную непринужденность поведения я наблюдал за всеми столами. Но как здесь все были воспитаны и культурны? Атмосфера полного мира и удовлетворенности окружала нас со всех сторон. Одеты все были сейчас совсем не так, как при первой встрече у ворот. На женщинах были платья самых разнообразных цветов, короткие, не достигавшие пола, но много ниже колен, фасонов, хотя и самых простых, но разнообразных. Старые женщины все были в темно-серых или коричневых платьях, почти все с длинными пелеринами. Мужчины были в блузах, сплетенных из шелковых ниток, тоже самых разнообразных цветов. Панталоны на всех были темно-синие, застегивавшиеся под коленом. Ноги и у мужчин, и у женщин очень красивые, почти у всех босые. Только немногие носили тот же род сандалий, что мы видели на привратниках у ворот. Детей здесь вовсе не было. Их жизнь шла в детских домах, как мне ответила мать Анна на мой вопрос. Здесь были люди, начиная с 15 лет, что считалось возрастом зрелости, и давало право вступать через год в брак. Вторым блюдом были поданы овощи в самых разнообразных сочетаниях, потом фрукты и горячее какао с вкусными сладкими финиковыми хлебцами. Подтрунивая над моим аппетитом и уговаривал меня есть как можно больше, так как потребность в моих физических силах будет очень большая. Я смеялся и с большим удовольствием старался. Во время ужина я не мог не заметить тысячи восхищенных взглядов, обращенных на И и на мать Анну. Она, очевидно, была не только душой, но и божеством своего оазиса. А сегодня в новом платье она привлекала к себе всеобщее внимание и вызывала восторг. Покончив с едой, мать Анна встала и заговорила своим необычайным музыкальным голосом. Ее голос точно был сигналом. Люди бесшумно передали через окна ниши большую часть столов в коридор, а образовавшееся пустое пространство заняли люди, спустившиеся с верхнего этажа, где они ужинали. Быстро, без суеты, точно перемена театральной декорации, зал наполнился стоящими людьми. Оставался только ряд ближайших к нам столиков, за которыми сидели старики. Братья и сестры, только некоторые из вас видели великого нашего друга и всегдашнего милосердного помощника, учителя и сейчас присутствующего среди нас. С тех пор, как мы живем здесь, с той минуты, как впервые привез нас сюда Роданда, ни одно великое событие нашей жизни не проходило без помощи светлого братства. Время от времени милосердные посылали нам того или иного из своих великих избранников, и они спасали нас или помогали нам проходить тяжелые, а иногда и гибельные моменты нашей жизни. В царившей тишине, среди которой лилась музыка голоса матери Анны, пронесся, как шелест ветра, взволнованный шепот толпы, и снова воцарилась та же тишина. Я понял, что сердца присутствующих забились предчувствием какой-то скорби, и уста многих прошептали молитву. На меня же лично этот очаровательный голос производил такое успокаивающее и укрепляющее действие, что если бы мать Анна читала мне смертный приговор, я и тогда думал бы, вероятно, не об ожидавшем меня ужасе, а о силе очарования и света, которые исходили от нее». «Соберите всю силу вашего духа, всю отвагу сердца и докажите в эту минуту, когда будете слушать весть, которую принес вам учитель И, что недаром пропали труды, положенные для вас светлым братством и Радандой, что вы выросли в мужественное и храброе племя, готовы во всякую минуту стойко встретить опасность и твердо, решительно ее отразить. Мне нечего напоминать вам, мои любимые, о том беспрекословном повиновении, с которым надо выполнять все распоряжения учителя и... Слушайте со вниманием, чтобы точно выполнить все им указанное. Мать Анна поклонилась и попросила его сказать присутствующим все то, что учитель имел им передать.